Закончив с приготовлениями, выдвигаемся. Группами по три человека выскальзываем из дверей, добираясь до кустарника. Оказавшись под кронами, снова слышу голос полковника. «Брод, я знаю, ты должен меня слышать. Повторяю в очередной раз, у нас твои люди. Один назвался Хычира, второй Харам. Если ты решишь положиться на силовой вариант решения вопроса, мы будем вынуждены убить их, сука. Так и знал, что эти утырки задействуют парней в качестве заложников. Что теперь делать?» Скреплю зубами, а пространство снова заливает голос офицера. «Если не веришь нам, то можешь взглянуть сам. Они оба около главного входа, то есть сразу за решетчатыми воротами, ХМ. Это дает некоторый простор для действий. Правда, для начала стоит оценить все своими глазами. Только сейчас понимаю, что все-таки остановился на месте. И вместе со мной замер и весь отряд. Тихо даю команду продолжать движение. Мне бы сейчас пару-тройку хорошо подготовленных бойцов и автоматы с подствольниками. Или хотя бы ручные гранаты, а не женский взвод. На него надежды мало. Максимум, на что они сгодятся, это как раз броски зажигательных коктейлей. Ну и добивание раненых, резать глотки и колоть ножами, у девчонок получается неплохо. Оказавшись около створок ворот, осторожно раздвигаю кустарник стволом пистолет-пулемета. Что тут у нас? Полицейские машины на месте. Сами служители закона тоже присутствуют. Судя по их позам, уже не так напряжены, только треть продолжает держать ворота на прицеле. Остальные переговариваются между собой. Пара и вовсе курит, а один пьет кофе из стаканчика. Уже неплохо. Чем сильнее расслаблен противник, тем проще его убить. Вот только где Хэч с Харом, куда эти утырки их засунули. Сменив позицию, повторяю маневр, получая обзор с другого угла. А вот и мои бойцы. Стоят около одной из полицейских машин. Руки в наручниках, ноги скованы, да еще и связаны между собой. Какое-то время изучаю диспозицию. Минус в том, что они прикрыты от ворот полицейской машиной. Даже если сделать безумное предположение, что эти двое смогут синхронизировать свои действия, до нас они все равно не доберутся. Независимо от того, сможем мы их прикрыть или нет, единственный вариант – освободить их во время прорыва. При таком раскладе, их положение даже немного играет в плюс, они позади общего строя полицейских автомобилей. Если никто критично не ошибется, то риск зацепить их при атаке будет минимален. Имеется и еще один момент – теперь нам точно придется атаковать главные ворота. Если до этого я рассматривал разные варианты, то теперь выхода не остается. Попытаемся вырваться на другом участке и с высокой долей вероятности обоих прикончит. Может ли это быть ловушкой? В теории, да. Но вряд ли они ожидают атаки под прикрытием пламени. Так что какой-то шанс у нас должен быть. Наверное. Еще несколько раз меняю точку обзора, изучая ситуацию. Потом собираю вокруг себя лидеров троек, объясняя им задачу. Повторяю все несколько раз, чтобы недавно пришедшие в себя пациентки точно усвоили информацию. И только после этого даю команду занимать позиции. А спустя минуту, мы начинаем. Глава 13. Десяток банок с зажженными фитилями разом перелетают через бетонную стену. Звон стекла, крики. Пока в основном непонимающие. Но когда в воздухе взлетает новая порция снарядов, они сменяются воплями боли. Кто-то открывает огонь по решеткам. Несколько раз рявкают дробовики, отбивают очереди автоматы. Долбят в пустоту, без какого-то практического эффекта. В дело идет третья порция коктейлей и стрельба стихает. Противник сделал ошибку, расположился слишком скучно. И теперь пожинает плоды. Рывком добираюсь до входа на пост охраны и, влетев внутрь, хватаю небольшой пульт, лежавший на столе. Его я заметил еще во время первого посещения, и предположил, что именно с его помощью управляют воротами. Догадка оказывается верной, как только жму на кнопку, створки начинают расходиться в стороны. Мой маневр не остается незамеченным и для противника, а стену поста бьет картечь. Через мгновение в противника отправляется новая пачка коктейлей и, судя по отчаянным воплям местных, им становится не до стрельбы. Сместившись ко входу, выглядываю. Первые из девушек уже около ворот, ведут огонь по орущим полицейским. Настало время действовать. Втянув воздух, делаю рывок вперед. Сбоку вылетает уна, сжимающая оружие. Вскинув пистолет-пулемет, вгоняю порцию свинца в голову горящего полицейского, который показался прямо передо мной. Еще пара метров. Накрываю огнем второго, сначала ноги, потом короткую очередь в голову. Уна расстреливает еще одного. Рявкает дробовик, Картечь сносит одну из девушек. Еще трое отвечают огнем по местному ублюдку, держащему позицию за машиной. «Босс, сюда, Хэтч!» Яростно месит ногами одного из подпаленных полицейских. Рядом Хар, который занимается тем же самым. Ныряю в разрыв между двумя горящими машинами. Всаживаю очередь в голову очередному ублюдку в форме, который стал горящим факелом. Краем глаза вижу Аннет, бьющую очередями куда-то вправо. Вот и наши. Вгоняю порцию свинца в череп утырка, которого они забивали ногами. И сразу вбиваю очередь в бронежилет другого, который только что сбил с себя пламя и сейчас выпрямился в полный рост. Попадание отбрасывает его назад, а одна из девушек, оказавшись рядом, приставляет пистолет к голове и жмет на спусковой крючок. У Эсама ключ в поясе. Голос Хара звучит так, как будто он только промчал 40 километров, а потом еще сотню раз отжался. Не знаю, что с ним творили в этом их исследовательском центре, но еноту однозначно досталось. Рядом гремят выстрелы, отряд наших союзников активно обстреливает ближайшие патрульные машины, к которым подтягивается подкрепление. Я же опускаюсь на колено около трупа, обшаривая кармашки тактического пояса. Вот и ключи. Всего два, видимо, один от нижних кандалов, а второй от наручников. Собрать оружие, стволы, патроны, бронежилеты, сдирайте все. Командный голос уны срабатывает, основная масса девушек переключается на переэкипировку. Сама напечатанная уже вооружилась трофейным автоматом и, напялив на себя бронежилет с пятнами подпалин, бьет одиночными выстрелами по противнику. Расцепляю пленных, первым освобождая Хара. Енот сразу же наклоняется к земле, подхватывая оружие. А по машине рядом с нами хлещет свинец, противник все-таки открыл ответный огонь. Орет одна из девушек, получившая пулю в ногу. С другой стороны тоже звучат автоматные очереди. Пару пациенток скашивают пули, но Уна почти сразу снимает одного из стрелков, заставив остальных укрыться за автомобилями. Заканчиваю освобождать Хача и сам смещаюсь к ближайшему трупу. Подхватываю автомат, сдираю подкопченный бронежилет. Запах стоит такой, что желудок едва ли не выворачивает, но организм, к счастью, сдерживается. Четыре запасных магазина отправляются в тактический пояс, а пистолет-пулемет я забрасываю за спину. Оглядываюсь по сторонам. Все, кто ждал нас перед воротами, мертвы. Некоторые трупы еще медленно горят. Техника, в отличие от них, практически не занялась огнем. Спирт догорает снаружи, разливаясь синим пламенем. Один из утырков на левом фланге высовывается и Хар отбивает короткую очередь, заставив его спрятаться. Теперь нужно выбираться дальше. Только вот, сука, куда? До ближайших зданий далеко, а справа и слева патрульные машины, за которыми скапливаются подтягивающиеся бойцы противника. Если рванем по открытой местности, то по нам даже целиться всерьез не надо будет, просто опустошить магазины автоматов. Несколько секунд оцениваю обстановку. Потом мозг выдает единственное подходящее решение. Уна, Хар, на вас левый фланг. Хэч и я берем правый. Накрыть этих уродов шквальным огнем, так чтобы не высовывались. Хар, Хэч, на вас огневая поддержка. Мы с Уной выдвигаемся к технике и обеспечиваем прикрытие. Не сказать, что схема действий самая лучшая, но это единственный способ оттеснить утырков подальше от наших позиций и получить возможность отступить. 10 секунд и на патрульные машины обрушивается настоящий шквал огня. Приподнявшись, взмахиваю рукой и как только стихает стрельба, бросаюсь вперед. В паре метров правее несется Аннет, тоже решившая выйти на острие атаки. А с противоположной стороны, такой же маневр выполняют у Насланной. Кто-то из полицейских все-таки уцелел. Один высовывает ствол автомата, открывая неприцельный огонь. Вжимаю спусковой крючок, вгоняя около десятка пуль в район багажника. Нанести реальный урон таким образом не выйдет, но вот давление на нервы оказать получается. Противник убирает оружие. 5 метров по прямой. Со стороны следующей патрульной машины выдвигается еще один полицейский. Притормозив, вскидываю автомат. Тот тоже пытается взять меня на прицел, но немного запаздывает. Я открываю огонь первым. 2 очереди отправляю в корпус, прикрытый бронежилетом. Еще одну выдаю по ногам. Справа грохочет дробовик Аннет. Правда, с оружием девушка обращается, мягко говоря, не слишком ловко. Заряд картечи уходит далеко в сторону, а ствол ружья сразу же задирается. Рывок вперед. Полицейский снова высовывается из-за машины и на этот раз я бью наверняка. 3 пули в голову. Сразу же отбиваю две короткие очереди в сторону следующего патрульного авто. Оттуда решил высунуться еще один утырок, который сразу прячется. Я же быстро окидываю взглядом пространство за первым авто. Три трупа, одного уложил я, еще двоих набили свинцом во время перестрелки. Отступаю назад и краем глаза вижу Аннет, которая пытается поставить локти на авто. В укрытие. Не высовывайся целиком. На лице девушки отображается явное недовольство, но она все-таки прячется за передней частью машины. Я же держу под прицелом патрульное авто, которое метрах в 20 от нас. Оглядываюсь назад. По идее, теперь можно добраться вон до той аллеи, где укрыться за невысоким бетонным ограждением. Кто-то прикроет оттуда, а остальные рванут дальше. Выдаю еще две короткие очереди. Кто-то пытался пробраться вдоль забора и добежать на помощь утыркам напротив. Видимо, рассчитывал, что его будет не разобрать за стоящей машиной. Теперь валяется на асфальте, визжа от боли. Аннет все-таки высовывается и бесполезно расходует патрон, всаживая картечь в дверь патрульного авто. Энда, внутри она была куда более эффективной. Для того, чтобы расстреливать идиотов в упор, много ума не надо. Сейчас же, скорее всего, словит пулю при первой серьезной перестрелке. Меняю магазин и, оглянувшись, взмахиваю рукой, подавая сигнал остальным. Только сейчас до меня доходит, что сам план действий озвучен так и не был. Он вроде и так очевиден, но на всякий случай стоило все проговорить. Впрочем, расклад доходит до бойцов достаточно быстро. Пара мгновений и я вижу, как со своего места срывается хэтч, вместе с которым бежит несколько девушек. Сразу же переключаю автомат на огонь одиночными и расходую десяток патронов, обстреливая противника. Правда, те особенно и не высовываются. Вот это странно. По идее, сейчас эти парни должны нас атаковать, а не отсиживаться в укрытии. Еще один непонятный момент, почему до сих пор не начали работать глушилки. Неужели их центральный до сих пор обеспечивает прикрытие? Добравшийся до своей позиции Якудза немедленно открывает огонь. С его точки хорошо простреливается пространство за обеими патрульными авто, чем тот активно пользуется. Хорошо, теперь осталось дождаться, пока отступит Харр и можно будет убираться отсюда. Возвращаю внимание на укрытие противника. Судя по крику, хэтч достал, как минимум одного из уродов, что там укрывались. Но если их было двое, то угроза все еще имеет место быть. ХМ, а это что такое? Шум двигателя. В голове сразу появляется картинка нескольких патрульных авто, которые пытаются нас обойти, оказавшись в тылу у основной группы. Впрочем, почти сразу понимаю, что движок шумит слишком тяжело, не похоже на легковой автомобиль. К тому же, еще и достаточно далеко от нас. Брод, я призываю немедленно сложить оружие. Ты находишься вне защищенной зоны, на нашей стороне численный перевес. Долго вам не продержаться. Интересно заговорили. А только недавно этот же мужик предлагал мирно договориться и пройти на другой ярус. Повторяю, это полковник Майер Соннит. Сдавайтесь. Угу, конечно. Вот прямо сейчас выйдем с поднятыми руками, членосос Тихеров. Оглядываюсь назад. Харр тоже добрался до аллеи, вместе почти со всеми оставшимися девушками. Некоторые из последних уже рванули дальше, устремившись к ближайшим домам. Бежать недалеко, но по мере того, как они удаляются, открывается возможность для работы стрелков вдалеке от нас. Те этим немедленно пользуются, долбят очередями, пытаясь достать отступающих. Вижу, как несколько фигурок заваливается на асфальт, но двое добираются до укрытия. Заворачиваю за угол здания. Что интересно, через секунду одна из них сразу высовывается, выпуская очередь из пистолет-пулемета. Теперь настал наш черед. Не знаю, на чем установлены динамики, но эта техника далеко. Патрульные машины они пока тоже стянуть сюда не пытаются. Вот глушилки, эти парни наверняка попробовали задействовать. Но то ли нас и правда прикрывает управляющий, то ли имеется какая-то иная проблема их неработоспособности. В любом случае, вырубить бойцов они не могут. Снова оглядываюсь назад. Уну отсюда не видно. Рации тоже нет. Остается надеяться на то, что зеленоволосый оперативно среагирует, когда увидит, что мы с Аннет отступаем. Подаю знак бывшей пациентке и через секунду мы срываемся с места. Держу в поле зрения правый фланг, стараясь оценить ситуацию. Мимолетом глянув в другую сторону, вижу Уну, которая тоже мчится к цели. Хорошо, все-таки заметила. Залегшие под прикрытие бетонной ограды бойцы открывают огонь, обеспечивая прикрытие. Впрочем, пока никто и не пытается нас прикончить, что весьма радует. Выжимаю из ног все, что можно, а через пару мгновений слышу звук доброго десятка автомобильных движков, который стремительно приближается с правой стороны. Почти на полном автомате оцениваю расстояние. Успеем? Нет. Поворачиваю голову и вижу первое патрульное авто, выскочившее из-за забора. Твою мать! На ходу выпускаю очередь, целясь в лобовое стекло. Усиливает огонь группа поддержки. В итоге, машину практически сразу заносит. Сложно ехать, когда у тебя изрешечен двигатель и пробито одно колесо. К тому же, как по мне, экипажу тоже досталось. Как минимум, должны были получить ранения. Но следом за первой показывается сразу пятерка автомобилей. И еще одна группа с левой стороны. Не прекращая двигаться, жму на спусковой крючок. Хер с ними, с утырками, которые внутри. Сейчас, ключевой момент, затормозить ублюдков, не дав им выбраться на удобную позицию, с которой они могут накрыть хорошим и всех их бойцов. В итоге, останавливаюсь на месте, переходя в режим прицельного огня. Три машины решетят стрелки поддержки, еще одну останавливаю я сам, прикончив водителя. Пятая несется прямо на нас и в какой-то момент начинает крутиться юзом. В паре метров рявкает дробовик, а нет, картечь бьет по салону. Я тоже вжимаю спусковой крючок, отстреливая все, что осталось в магазине. Но в этот раз, движение техники уже не зависит от экипажа, авто продолжает крутиться, стремительно приближаясь. Фиксирую еще три машины, которые появились следом за первой группой, а сам делаю рывок в сторону, пытаясь избежать столкновения. Вроде бы получается, но как только мелькает эта мысль, правую ногу рвет от боли, а мир перед глазами совершает молниеносный оборот вокруг своей оси. Удар, сука, как же больно. Пытаюсь подняться, но выходит только перевалиться на левый бок. Ладно, уже неплохо. Теперь опереться на автомат, который остался при мне, и встать на колено. Машинально задействую правую ногу и кривлюсь от боли. Вашу дивизию. Я ее что, сломал? Какого хера? Вытираю кровь, заливающую левый глаз, и предпринимаю еще одну попытку, тоже не слишком удачную. Заметив движение, едва не поднимаю оружие, вовремя понимаю, что это всего лишь Аннет, а в следующую секунду девушка подхватывает меня под руку, помогая подняться. Как быстро выясняется, правая нога все-таки работает. Удар пришелся в бедро, оно дико болит, и я уверен, что внутри есть какие-то повреждения, но кость они не затронули, я могу опираться на конечность. Не без последствий, конечно, лицо каждый раз кривится от боли. Впрочем, сознание я не теряю, значит, все не так плохо. Воздух заполнен звуками стрельбы. На асфальт выскакивают новые легковые авто, которые быстро превращаются в изрешеченные куски металла. Но упорство этим ублюдкам не занимать, упорно лезут дальше. Кто-то из них даже умудряется выжить. Пули рассекают воздух совсем рядом, заставив машинально дернуться в сторону. Наконец, Аллея, практически рухнув на асфальт, прижимаюсь к невысокой бетонной ограде и, стиснув зубы, выглядываю. Как минимум двое ублюдков, которые укрываются за машинами, может и больше, плюс неопределенное количество с другой стороны. Вернувшись на место, замечаю Уну, она тоже на месте, долбит короткими очередями по какой-то цели. В отличие от меня, девушку не зацепило. Серьезно ранили, босс, идти сможешь? Поворачиваю голову к Хычу, который лежит в метре от меня, а экс-мафиози добавляет: ты только скажи, мы сейчас рванем им навстречу и всех вырежем. Эти тёлки натурально бешеные, патроны только жгут, как не в себя. С экономией боеприпасов у наших союзников все и правда не очень. Даже те, которым показали, как перевести автоматы на одиночный огонь, стреляют почти непрерывно. Такими темпами боекомплекта точно не хватит надолго. Поймав на себе вопросительный взгляд Хыча, морщусь. Точно, ему же надо ответить. Идти смогу. Пока никаких атак, отступаем к домам. Тот отбивает короткую очередь по одному из высунувшихся полицейских. А дальше, не знаю, что за херня тут творится, но этих выблядков надо бы всех подвесить за яйца и потом спалить заживо. Ты бы видел, что они в этом своем гетто устроили. Судя по его выражению лица, Хэч готов карать руководство сектора до последнего живого врага. Тут я его понимаю. Уверен, в гетто расклад был не сильно лучше, чем в центре реабилитации. Вполне вероятно, даже хуже. Потом в центр. Там есть терминалы связи с управляющим. Якудза неопределенно хмыкает, вроде бы с сомнением. Оно и понятно, сложно предположить, что управляющий допустил все это дерьмо и при этом может повлиять на ситуацию. Но с другой стороны, он не дает вырубить нас глушилками. И не только членов моей группы, но и всех примкнувших. Плюс, местные говорили про роботов, которые находятся под его командованием, что намекает на возможность их использования в чрезвычайной ситуации. Приподняв голову, еще раз окидываю взглядом окрестности, прикидывая, куда нам лучше рвануть, а перед глазами появляется уведомление. Ваш статус гражданина отозван. Назначен новый статус. Уполномоченный аудитор. Использование медицинских технологий в военных целях, с этого момента, временно запрещено. В ближайшие 12 часов вам необходимо представить результат аудита, воспользовавшись любым терминалом связи. Глава 14. Несколько секунд просто пялюсь в пространство перед собой, пытаясь понять, о чем мне только что сообщили. Какие медицинские технологии? Почему управляющий решил выделить меня именно сейчас? Какого хера так долго ждал, если понимал, что в секторе появился человек с отличающимся от других статусом? Ты чего замер, босс? Нога, покосившись на Хыча, отрицательно машу головой. Нога, само собой, еще болит. Но сообщение от местного бикомпьютера кажется мне куда более важным, чем ранение. Значит, он все-таки может принимать самостоятельные решения, и далеко не всегда в пользу власть придержащих. Вопрос теперь только в том, что именно ему от меня требуется и какие бонусы дает новый статус. Снова выглядываю из-за невысокого ограждения и по бетону бьют пули. Судя по тому, что со стороны полицейских никаких криков боли не слышно и они продолжают стрелять, неприкосновенность аудитору не светит. А жаль, было бы удобно шагать по городу, зная, что в тебя никто не посмеет выстрелить. Решаю проверить другую теорию и разворачиваю интерфейс. Обнаруживаю, что здесь изменения все-таки имеются, более чем серьезные. Во-первых, я вижу перед глазами совсем другой текст. Имя, брод, статус, уполномоченный аудитор. Текущая задача – провести аудит сектора и предоставить доклад в течение 12 часов. Во-вторых, теперь у меня есть карта сектора. Правда, на ней не так много отметок, около 20 подсвеченных точек в центре города. Насколько я понимаю, это и есть те самые терминалы связи. Зато с этого момента становится куда проще планировать свой маршрут. Новый всплеск стрельбы, со стороны противника выдвинулась партия бойцов, которых сразу же накрыли огнем. Все, хватит валяться и размышлять о вечном, пора действовать. Харуна, на вас отход, по моей команде отступайте вместе с половиной людей, вон к тому зданию. Бойцов выберите прямо сейчас, мы с Хычем прикрываем. В паре метров от меня слышится голос Аннет. А мне что делать? Поморщившись, поворачиваю голову. Отступать с остальными. Хочется добавить и задавать меньше вопросов, но думаю, вопросы субординации можно отложить на потом. В конце концов, она только что выбралась из местного филиала пекла и сразу же перешла к массовому истреблению предыдущих мучителей. Не самая радужная обстановка, если смотреть с точки зрения психологической стабильности. Команду отступать даю через 20 секунд, когда самураи и Уна определяются с выбором личного состава. На полицейских, которые укрываются за покореженными машинами, обрушивается шквал огня, а полтора десятка человек бегом бросаются к ближайшим домам. Отстреливаю оставшиеся патроны одиночными, вроде зацепив одного из утырков на противоположной стороне. Сменив магазин, рявкаю. Теперь вторая группа. Рассчитаться по номерам. Все четные за мной. Хэч, на тебе прикрытие. Девушки въезжают не сразу, приходится повторить еще пару раз, чтобы все услышали. Потом по цепочке проносится гул голосов и мы бросаемся назад. Ногу сразу же пронзает болью. Недолгое пребывание в покое скорее обостряет ощущения, чем ослабляет их. Стиснув зубы, бегу вперед, пытаясь удержать равновесие и не обращать внимания на темные пятна, которые порой появляются перед глазами. Организм немного подводит только в самом конце, едва не заваливаюсь на землю, буквально в 5 метрах от спасительного угла. Выручает одна из девушек, вовремя схватившая под руку. Внутри проскакивает мысль, что пример я подаю так себе. Командир, который сам едва держится на ногах, не самое впечатляющее зрелище. Впрочем, прижавшись к стене и переведя дух, сразу успокаиваюсь. Как ни крути, ранить могут любого. Сдвинувшись в сторону, выглядываю из-за угла, оценивая ситуации. Спустя секунду, рядом оказывается Уна. Хар уже занял позиции с другой стороны. Прикроют оттуда. Голова работает не слишком четко, но основной посыл я понимаю. Енот сейчас на позициях, с которых выйдет накрыть свинцом полицейских и придавить их к земле. Хорошо, подавай сигнал, как только будет готовность. Тактическое командование, пока на тебе и Харе. Ожидаю, что сейчас она уточнит статус моего состояния, но вместо этого девушка принимается раздавать команды. Хотя, сейчас у нее должно быть не самое вменяемое состояние реакции организма на очередное столкновение. Особенно если вспомнить, сколько людей она сегодня положила. Несколько мгновений и воздух снова наполняется звуками стрельбы, а потом к нам присоединяются Хэч и все оставшиеся девушки. Я же пытаюсь понять, почему нас до сих пор не заблокировали. Около центра реабилитации было немало полицейских, но в городе наверняка есть еще. Какого хера они до сих пор не здесь? Как ни крути, численность отряда невысока. Нас легко можно зажать и втянуть в перестрелку. Но противник даже не пытается перебросить сюда подкрепление. Впрочем, с этим будем разбираться по ходу дела. Пока же я разворачиваю интерфейс и набрасываю маршрут в сторону центра города. Застройка плотная. Мы вполне сможем пройти дворами, не выбираясь на проспекты и крупные улицы. Подловить нас можно и там, но вероятность полного разгрома на порядок меньше. Хар, Хэч, Уна, сформируйте по боевой группе. 10 секунд и начинаем движение. Рвануть вперед через обозначенный промежуток времени все же не выходит. Во-первых, полицейские пытаются добраться до аллеи, чтобы занять позиции все за тем же бетонным ограждением, ведя огонь уже по нам. А во-вторых, девушки не привыкли к дисциплине, что заставляет тратить лишние мгновения на организацию. В конце концов, выдвигаемся. Всего у нас 3 группы, в каждой из которых по 7-8 человек. Командование над первой берет на себя Уна, вторую ведет Хар, а Хэч командует замыкающими. Сам я примыкаю к самураю, тут от меня будет больше всего толку. Не сказать, что освобожденные пациентки способны воевать в городских условиях. Они и стрелять-то толком не умеют, особенно, если это касается автоматов и дробовиков, но других бойцов у меня под рукой нет. К тому же наш противник тоже не блещет уровнем подготовки. Успеваем пройти несколько дворов, прежде чем попадается первая патрульная машина. Не знаю, на что рассчитывают эти парни, но их авто выскакивает из проулка с включенными фарами прямо перед нами и закономерно попадает под кинжальный огонь. Хромая мимо автомобиля, понимаю, что оба полицейских буквально изрешечены. Если девушки и дальше будут расходовать боеприпасы в таком объеме, то хватит их ненадолго. Судя по тому, что я вижу, у некоторых уже осталось по одному запасному магазину к автомату. И это во второй группе. Первая только что израсходовала еще не меньше 100 патронов. Через 2 здания новое столкновение. И снова шквал огня. Не понимаю, какого лешего они выкатываются на нас поодиночке. Да еще на машинах. Действительно не врубаются, что можно выбраться наружу и занять позицию в засаде, ударив огнем в упор. Странно все это. Никакой, сука, логики. Еще 20 метров и меня внезапно озаряет. Использование медицинских технологий в военных целях с этого момента запрещено, это же очевидно. И новой информацией можно воспользоваться в своих целях. Поворачиваю голову, находя взглядом Аннет, которая идет с нашей группой. Рядом есть здание, куда отправляли на отработки. На гребаный путь счастья, та на момент зависает, явно не ожидая такого вопроса. Потом трясет головой. Если свернуть налево, то там будет муниципальная контора. Занимаются обслуживанием домов в районе. Обычно у них полно людей на отработке. Скривив губы в усмешке, киваю. Отлично. Сворачиваем туда. Уна. Курс налево. А нет, к первой группе. Укажешь им цель. Девушка срывается с места, устремившись вперед. Я же отчаянно хромаю по асфальту. Дайте только добраться до тех, кто был на самом дне, и объяснить им новые правила игры. Тогда ваше численное превосходство потеряет всякий смысл. По крайней мере, через какой-то промежуток времени. Спустя несколько минут оказываемся около нужной постройки, и все 3 группы собираются вместе, укрываясь за жилым домом. Где-то совсем рядом завывают сирены, но пока они далеко, время у нас есть. Зачем мы здесь, Уэсама? Поворачиваюсь на голос Хара. Самурай сам с трудом держится на ногах, но глаза горят самой настоящей яростью. Внутри есть люди, которых послали на исправление. Те, над кем издевались каждый день, на протяжении долгого времени. И это не десятки, которые рождаются и умирают в своих районах, не зная другой жизни. Могу поспорить, Часть из них захочет отомстить своим мучителям. Делаю паузу, и вклинивается одна из освобожденных пациенток. Но ведь есть глушилки, их просто вырубит. На нее шикает пара соседок, а я объясняю новый расклад. Ваши глушилки – это централизованная система, изначально связанная с медициной. На ближайшие 12 часов она отключена. Каждый может делать абсолютно все, что ему захочется. Например, проламывать головы ублюдкам, которые раньше обращались с ним, как с куском мяса. Вот теперь до них доходит. Остается выдать короткие инструкции, и отряд устремляется к дверям здания. Тут тоже имеется вооруженный консьерж, но с ним все решается быстро, выстрелом из дробовика в корпус. Группа Унейхара уходит наверх, нести весть об освобождении в массы. А я остаюсь с бойцами Хача, прикрывать вход. Конечно, если вчерашних пациенток, неловко держащих оружие, можно так назвать, первые из девяток появляются спустя минуту. Как по мне, многовато. Но в целом, план работает, что не может не радовать. Впрочем, первых из них просто бросаются на улицу и принимаются куда-то бежать. Сложно сказать, что у них в голове, то ли собираются мстить определенным персоналиям, то ли спешат проинформировать своих родных и знакомых. Но потом начинают появляться и другие, вооруженные разнообразными хреновинами и готовые убивать. Один из них сразу бросается к трупу консьержа, не обращая внимания на слова Хача о том, что оружие у того уже забрали. Когда выпрямляется с телефоном в руках, хмыкаю. О таком я даже не подумал. Зачем рассказывать всем лично, если можно отправить несколько сообщений с телефона и спустя полчаса в курсе будет весь город. Да, сейчас большинство горожан спят, но уверен, очень скоро их сон улетучится, а ночь окрасится алым. Поморщившись, встряхиваюсь. Что за херня лезет мне в голову? Похоже, слишком сильно приложился об асфальт. Наши спускаются через 5 минут, вместе с последними из местных, отправленных на исправительные работы. Всего из здания уже выбралось не меньше 40 человек, плюс еще около полусотни, по словам Муны, остались наверху. Решили, что не стоит рисковать своими жизнями, а месть может и подождать. Не самый плохой расклад, я ожидал, что процентное соотношение будет иным. Да, скорее всего, основная масса сбежавших попытаются добраться до дома, но как минимум, какая-то часть начнет убивать и нести хаос. А ключевой момент в том, что каждый из них будет распространять информацию дальше. Тот паренек, что схватил телефон, к моменту нашего отхода успевает прошерстить практически все крупные ресурсы, на которых общаются местные, благополучно разместив там новость о том, что карающий меч, висящий над головой каждого горожанина, теперь отсутствует, и полиция не сможет просто взять и вырубить любого человека. Мельком заглянув в экран телефона, я вижу еще строчки о том, что сотни полицейских уже мертвы и на территории города новая власть, плюс что-то еще, связанное с местными реалиями. У меня все еще остается трофейный телефон, который я передаю одной из девушек, выразившей желание принять участие в процессе. Чем быстрее местные осознают, что теперь у них имеется право на месть, тем лучше. Первые минут 10 кажется, что результативность наших действий минимальна. Отряд успевает расстрелять еще 2 патрульные машины и добраться до следующего офисного здания, где, по словам местных, должны содержаться узники. Я уже было решаю, что так и придется действовать дальше, перемещаться от одного бюрократического комплекса к другому, пытаясь довести число проинформированных девяток до критической массы. Но когда мы снова выбираемся на улицу, становится ясно, что расклад изменился. Из соседнего дома доносятся крики, кто-то сводит счеты с соседями. На перекрестке валяются трупы, а вот и патрульная машина стоит на тротуаре. Рядом трупы служителей порядка и несколько мужиков, спешно сдирающих с них амуницию. Увидев нас, один поднимает пистолет, но, оказавшись под прицелом доброго десятка стволов, замирает на месте, после чего Аннет эмоционально объясняет ему, что мы свои. Дальше все становится куда проще, мы продвигаемся по улицам города, наблюдая, как он постепенно погружается в хаос. Периодически до ушей доносится стрельба, то ли полиция, то ли мятежники, реквизировавшие оружие. Отряд постепенно обрастает новыми бойцами. Помимо экипированных девушек, теперь с нами не меньше полусотни мужчин разного возраста. Вооружены они так себе, в основном ножами или молотками, зато мотивации хоть отбавляй. Что интересно, на улице выплескиваются не только девятки, немало граждан с 8-м и 7-м рангом. Между социальными слоями порой возникают стычки, но пока их выходит разруливать без крови и смертей, по крайней мере, рядом с нами. Понятно, что это за счет наличия рядом вооруженных людей, среди которых тоже есть разные ранги. Некоторые из пациенток оказались 8-го, а то и 7-го. В других районах, местные наверняка рвут и друг друга, затопленные шквалом новых эмоций. По мере того, как продвигаемся ближе к центру, состав мятежного контингента начинает изменяться. Теперь встречается и 6-й ранг, а 7-рок становится совсем много. Что занятно, все они тоже настроены весьма решительно. Не знаю, кто проектировал все это дерьмо, но со стратегией у него все было плохо. Учитывая местные реалии, единственные, кто защищен от унижения и не чувствует себя рабом, граждане первого или второго ранга. Да, полно людей, которые входят в определенные группировки и за счет этого получают нечто вроде неприкосновенности. Но внутри своей вертикальной группы они находятся на положении щеночков, которые должны постоянно работать языком. Понятное дело, человек привыкает ко всему, и солидную часть местных, которые прикрыты от воздействия остальных, такое положение полностью устраивает. Но думаю, и среди них найдутся те, кто захочет выпустить кишки тем самым утыркам, которым еще вчера лизали зад. Странно, но полиция практически не попадается. Этого я до сих пор не могу понять. Судя по масштабу города, здесь должно быть дохера парней в погонах. И если следовать логике, то сейчас они должны сбиться в отряды и благополучно подавлять мятеж, а не просиживать свои задницы непонятно где. В голове было появляется предположение, что люди в форме тоже отправились мстить. Но это не вяжется с поведением патрульных, которые встречаются на пути. Ни один не пытается примкнуть к мятежникам, все пускают в ход огнестрел. Не знаю, чем это обусловлено, но сдаваться полицейские точно не собираются. Остановившись около здания, приваливаюсь к стене, давая отдых ноге. Заодно открываю карту. До центра города вроде не так далеко. Правда, пешком добираться все равно придется долго. Нам нужен транспорт, желательно бронированный. Еще один рывок вперед. Проходим несколько сотен метров, выйдя к небольшой площади, а потом передовая группа, которую так и ведут Уна, внезапно останавливается. Бьют несколько одиночных выстрелов, но двигаться они не начинают. Остальные занимают позицию, наблюдая за окружающей территорией. Я же, прихрамывая, шагаю вперед и сталкиваюсь с Уной, которая несется навстречу. Эти суки там окопались, брод, валит всех, кто попадается на глаза. Глава 15. Глянув на девушку, уточняю, кто именно, где окопался. Та на момент заминается, махнув рукой куда-то назад. Что-то вроде развлекательного центра. Не знаю, кто там, но ведут огонь по всем целям. Хмыкнув, прохожу мимо. Объяснение, если честно, так себе, лучше увидеть все своими глазами. Добравшись до поворота, осторожно выглядываю. Впереди действительно виднеется какая-то постройка. Квадратная форма, 4 этажа, стеклянные окна. Похоже на какой-то торговый объект. Огонь оттуда и правда ведут. На площади несколько десятков трупов и прямо на моих глазах туда вываливается новая группа местных, которых валит на месте. Что интересно, выстрелы одиночные и по звуку не сильно похожи на автоматы. Возвращаюсь под прикрытие стены, а рядом звучит тихий голос Аннет. Многофункциональный центр услуг. Выродков внутри надо убить. Поворачиваю к ней голову и девушка добавляет. Там внутри масса всего, от медицинских модулей до клубов и баров, посетители, не ниже 5-го ранга, работники, в основном 8-ки и 9-ки. Представляешь, что значит работать в таком месте? В голове всплывают воспоминания об офисе и разум рисует более чем яркую картинку. По-хорошему, нам бы сейчас обойти все это стороной и двинуться дальше, но стоит посмотреть на лица девушек, которых мы вытащили из центра реабилитации, как становится понятно. Такого приказа они просто не поймут. Среди тех, кто примкнул к отряду по дороге, такого единодушия не наблюдается. Но что-то мне подсказывает, они тоже будут не прочь прикончить тех, кто находится внутри. Плюс, мозг сразу улавливает фразу про медицинские модули. Подлечить ногу точно бы не помешало, да и остальным нужно восстановиться. Сомневаюсь, что у нас будет время на полноценное лечение, но если имеется опция экспресс-процедуры, это окажется кстати, либо что-то напоминающее боевую химию, хотя бы снять боль и взбодрить организм. Секунд 10 раздумываю, как штурмовать объект, который предположительно защищен стрелками со всех сторон и окружен открытым пространством, а у тебя около 100 гражданских, из которых вооружена только небольшая часть, да и у тех уже заканчиваются боеприпасы. Определившись, делаю несколько шагов назад, чтобы была возможность отступить от стены и продемонстрировать бойцам свою командирскую морду. Хар, Хэч, Уна, укомплектуйте свои группы новыми бойцами. Разбить всех на десятки и назначить командиров. Считайте себя взводными. Всех, кто не захочет присоединяться, нахер. Переведя дух, продолжаю. Следующая задача – собрать все, чем можно задымить территорию. Нам нужна гребаная дымовая завеса. Хар, Хэч, это на ваших взводах. Обыскивайте все, что находится на первом этаже здания и тащите сюда. На первый план сразу высовывается Хэч. А нахер нам этот центр? Может, просто обойдем? Босс, на блондине сходится десяток яростных взглядов, а я кривлю губы. Ну да, обойдем. У нас только появились лояльные бойцы, которые еще точно понадобятся, а мы сразу же подорвем их веру в возмездие. В этом здании ублюдки, которые должны сдохнуть. Это первое. Плюс, там медицинские модули и может быть транспорт. Это второе. И в конце концов, это мой долбанный приказ, Хэч. И это третье. Экс-якудза чуть сдвигается назад. Я просто предложил, босс, никаких возражений. На то, чтобы организовать процесс, у них уходит буквально пара минут. Уна разбивает своих на три десятки, включая в каждую стрелков и людей, вооруженных холодником. Сразу же отправляет одно отделение на соседнюю улицу, чтобы держать под контролем проулок. В процессе перехватываем еще десяток местных, которые прут в сторону центра по той же улице. В итоге взводы енота и бывшего мафиози пополняются свежей кровью. Когда они рассыпаются по прилегающим переулкам, вламываясь в магазины, кафе и офисы, рядом слышится голос Ланы. Выходит, все, что говорил Яруса поклонники, правда. Вы ведь не отсюда? Да, и я слышала, как в центре шла речь о секторах и ярусах. Твою же мать, хороший она выбрала момент для разговора. Не знаю, какая именно версия была у тех, кого вы зовете ярусопоклонниками, но другие секторы и ярусы действительно существуют. И да, мы пробиваемся наверх с самого низа, с нулевого. Ваш ярус, четвертый, стоящий в нескольких метрах от нас мужик, уточняет. Это что получается, у нас тут что-то вроде башни, в которой все заперты. На лице сама собой появляется ироническая ухмылка. Не башня, скорее громадная шарообразная конструкция, в которой не меньше десятка ярусов и хреново туча секторов. Рядом с вашим тоже должны быть соседние. Просто проход туда по какой-то причине закрыт. Новые вводные ввергают его в задумчивое состояние. А вот Ланна сразу интересуется еще одним моментом. Почему мы здесь? Кто все это сделал? Зачем? Я машинально развожу руками. Сам бы не отказался выслушать эту историю. Нас просто выгружают в разных секторах, со стертой памятью и отощавшим телом. А дальше остается выживать. Та хмурится. В каком смысле выгружают? В стороне звучит громкий голос Уны. В прямом. Вытаскивают из анабиоза и швыряют в пекло. Некоторым везет еще меньше. Их создают в биореакторе и отправляют убивать. А через пару недель они разваливаются на куски и подыхают. То, что вы родились здесь и у вас были родители, уже какой-то плюс. Но вам всем нужно понять, вокруг одни сукины выродки. Те, кто правит этим сектором. Те, кто создал весь этот комплекс. Те, кто запустил его в работу и поддерживает до сих пор. И мы должны добраться до каждого из этих ублюдков. Эмоциональная речь делает свое дело, вопросы затихают. Судя по лицам, большинство местных ушли в свои мысли. Наверное, хреново осознавать, что вся окружающая тебя реальность оказалась насквозь лживой. А те, кто почитался на уровне высших существ, банальные выблядки. И никакой великой идеи или любой другой херни за этим не стоит. Ты просто был куском бесполезного мяса, который должен был прожить пустую жизнь и сдохнуть. Местные отживают только к моменту, когда возвращаются взводы Харейхача. Вокруг начинает кипеть работа, плюс Уна вовсю раздает команды, щедро сдобряя их матом. Я же наблюдаю за тем, как бойцы сортируют принесенные трофеи и пытаюсь понять, насколько сильно пострадала нога. Каждый новый рывок вперед становится все тяжелее. Стоит дать ей небольшой отдых, и я едва могу ковылять. Через какое-то время конечность разогревается и идти становится чуть проще. Но долго держать даже средний темп перемещения я все равно не в состоянии. Остается надеяться, что после штурма найдется вариант улучшить ситуацию. Неприятно чувствовать себя балластом, который может лишь отдавать команды. На то, чтобы изготовить импровизированные дымовые шашки, уходит еще минут 10. В дело идет все: ободранные панели, куски пластиковых стульев и столов, какие-то фигурки, даже раздолбанные в клочья принтеры. Куски пластика связываются между собой, а бензин разливают по найденным емкостям. Его позаимствовали из бензобаков ближайших автомобилей, рядами выстроенных вдоль улицы. Сам план максимально прост: подпалить все, что сюда притащили, и забросать этими хреновинами площадь. Насколько я понимаю, у противника не так много стрелков, по 5-6 человек с каждой стороны здания. Достаточно, чтобы прицельным огнем выбить небольшую группу, но маловато, чтобы удержать атаку крупного отряда, у которого имеется огнестрел. Основной момент – задымить максимально возможную территорию, а заодно обеспечить огневое противодействие, для чего на крыше двух ближайших домов отправляются стрелки. Приходится задействовать девушек, лишать себя одного из командиров среднего звена на время атаки я не собираюсь. Жилые дома имеют по 12 этажей, это должно дать нашим стрелкам нормальный обзор. Сомневаюсь, что они кого-то завалят, но хотя бы не дадут противнику комфортно вести огонь и нормально целиться. С проникновением внутрь многоэтажек приходится повозиться, жильцы упорно не хотят открывать дверь. В итоге, вход разблокируют те, кто живут на первом этаже. Собственно, сложно что-то возразить, когда тебе в окно стучится автоматчик, требующий немедленно впустить его внутрь. Окна на достаточно низком уровне, чтобы до них можно было достать с крыши автомобиля, так что тут проблем не возникает. Эти же парни с первого этажа разблокируют выход на крышу, оказывается, доступ к ней у них тоже имеется. А после того, как вниз спускается сопровождение, чьей задачей было прикрытие стрелков до момента их выхода на позиции, мы начинаем. Первые дымовые шашки не вызывают у защитников объекта почти никакого ажиотажа, но они быстро смекают, что к чему, и воздух оглашают выстрелы. Наверху сразу же бьют одиночными наши автоматчики. Площадь постепенно заволакивает дымом. Каждый из метательных снарядов окунается в бензин, после чего поджигается и отправляется в полет. Не обходится и без эксцессов. Пару раз метатели подпаливают сами себя и приходится сбивать пламя. Но в целом ситуация развивается неплохо. Количество дымовых, достигших цели, быстро растет. Пара минут и в дело идут последние шашки. Осторожно выглядываю из-за угла. Дыма много, за ним практически ничего не видно. К тому же сейчас ночь, а фонарей здесь совсем немного. Вперед, пошли. У нас хычим почти одновременно отдают команды, и фигуры бойцов устремляются в клубы дыма. Я тоже бросаюсь следом, стараясь выжать максимально возможный темп. Лицо замотано влажной тряпкой, наши фуражеры притащили не только пластик, но и форменную одежду, которую мы тоже пустили в дело. Но дышать все равно сложно. Когда легкие уже не позволяют задерживать воздух и все-таки приходится сделать вдох, я с громадным трудом подавляю кашель. Уши продолжают улавливать звуки стрельбы, но единственное, что сейчас интересует разум, выбраться из окружающего меня дыма и вдохнуть чистый воздух. Полный, мать его, грудью. Еще десяток метров. Новый вдох. Очередной приступ боли в груди. Нога тоже разрывается от болевых ощущений. Меня обгоняют сразу несколько человек, стартовавших куда позже. Вот оно, чистое пространство. Без гребаного дыма от ядовитого пластика. Выскочив на него, торопливо втягиваю воздух. А бегущий впереди мужик, взмахнув руками, проносится еще пару метров и заваливается на землю. Отбрасываю в сторону тряпку, которой зажимал рот, и перебрасываю обе руки на автомат, поднимая оружие. Где эти суки? Двигаться не прекращаю, с каждым новым шагом воздух становится чище, что несказанно радует легкие. Вспышка на уровне второго этажа и звук выстрела. Смещаю ствол автомата, отбивая две короткие очереди. Значит, утырки решили разместить стрелков не только на четвертом этаже, но и прикрыть нижний ярус. Умные сукины дети. Хотя, может, перебросили людей уже после того, как мы начали дымовую атаку. Так, хватит рассуждать, брод. Вперед. Нужно добраться до входа. С моей позиции хорошо видна вращающаяся стеклянная дверь, которую прямо сейчас разносит выстрелами из дробовиков. Вход предсказуемо оказался заблокированным, и Уна решила разобраться с вопросом весьма радикальным способом. Пуля бьет в асфальт, совсем рядом со мной. Снова какой-то ублюдок со второго этажа. Только на этот раз я не смог обнаружить его позицию. Зато ее зафиксировал кто-то на правом фланге. Оттуда долбят сразу два автоматчика и рявкает дробовик. Еще пара метров. Едва не падаю, поставив ногу на первую ступеньку, но все же удерживаю равновесие. Теперь наверх, вот и двери, стекло разнесено в клочья, наши бойцы уже внутри, мчатся дальше по коридору, готовые нести боль в массы. Хромая, захожу следом и, оказавшись в коридоре, на момент останавливаюсь. Где мои взводные? По плану они должны были командовать своими людьми и вместе с ними поднимать наверх, зачищая этаж за этажом. Но Уна, прямо на моих глазах унеслась дальше, ведя за собой не больше десятка человек, хотя я вообще не вижу. Ахар, через пару мгновений притормаживает рядом со мной. Глянув на него, отдаю команду. Собери всех, кто отстал от своих взводов. Организуй их и веди наверх. Зачищайте всех, кто встретится на пути с оружием в руках. Тот медленно кивает. Принято, Уэсама. Через секунду самурай уже включается в дело, раздает пинки и приказы, пытаясь превратить врывающихся внутрь бойцов в подобие организованного подразделения. Я же шагаю вперед. Сверху уже доносятся крики и звуки стрельбы. Умчавшийся авангард вступил в дело. И я еще могу понять Уну, который срывает крышу после каждого убийства. Но хэч, какого хера? Спустя несколько шагов, мелькает мысль, что его могли подстрелить и экс-якудза не добрался до цели. Версия имеет право на жизнь, я не видел его среди первой группы, которая прорывалась внутрь. Правда, и зрение тогда у меня было так себе, из-за дыма глаза дико слезились. Оказавшись около лестницы, понимаю, что ступеньки ведут не только наверх, но и вниз. Хм, может там укрываться кто-то из этих уродов? Скорее да, чем нет. Плюс имеется еще один момент, хрен я поднимусь со своей ногой по этим ступенькам. На входе и то, еле взбежал к дверям, а там ступеней было меньше и сами они, куда шире. Оглядываюсь. Хар уже ведет людей вперед, разбивая их на четверки и выставляя некоторым локальные задачи. 16 бойцов отправляются шерстить первый этаж. Остальных енот, судя по всему, собирается повести за собой. Мне нужно 8 человек. Проверим цоколь. Тот бросает взгляд назад и отрывисто отдает команду. Нулса, Фридда, вы с Уэсамой. Смотреть в оба и не тупить. Интересно. Самурай с такой легкостью влился в командный процесс, что невольно возникает впечатление солидного опыта, заблокированного на сознательном уровне, но все равно рвущегося наружу. Спускаюсь вниз, держа проем лестницы под прицелом. Еще один коридор, освещенный тусклыми светильниками. На полу что-то вроде коврового покрытия, справа и слева двери. Поворачиваю голову к четверкам, которые отправился мной Хар. В каждой по одному стрелку, плюс трое с холодным оружием. Действовать строго в составе своих групп. Не разделяться, под пули не лезть. Тех, кто пытается атаковать или вооружен огнестрелом, убивать на месте. Далеко не отрываться. Выполнять приказы командиров, самим никуда не лезть. Девушки, которые командуют четверками, сразу кивают. Мужики, вооруженные холодником тоже, но куда с меньшим энтузиазмом. Смешно. Находится в эпицентре глобальной мясорубки, но недовольны тем, что временно приходится подчиняться женщине. Движемся вперед, от двери к двери, одно за другим проверяя помещение. Одно оказывается пустым баром, в котором нет ни посетителей, ни персонала. Второе, чем-то вроде кальянной. Третье, казино. И вот тут обнаруживаются люди. Как только вваливаемся внутрь, навстречу выступает солидный мужик в костюме, демонстрируя пустые ладони. Никому здесь не нужны проблемы. Не знаю, кто вы, но предлагаю договориться. Окидывая помещение взглядом. Карточные столы, рулетка, барная стойка. За последний сейчас столпилось еще с десяток человек. А вот и персонал, вжавшиеся в стену девушки. Прозрачные топики, ультракороткие юбки, из-под которых видно выбритые лобки и задницы. Ясно. Справа от меня скрипит зубами одна из экс-пациенток. А я запрашиваю статус собеседника. Несмотря на изменения моего собственного социального положения, эта опция все еще доступна. Пятый ранг. Один из тех, кто близок к элите. Скашиваю глаза на разъяренную девушку с дробовиком в руках. Можно. Тех, кто за стойкой, тоже. Рявкает выстрел и представительный мужик отлетает назад, заваливаясь на пол. А через несколько секунд начинают умирать те, кто прятался за стойкой. Нескольких отстреливают девушки. Остальных дорезают мужики. Подойдя к работницам этого заведения, нахожу взглядом одну из тех, кто смотрит на гибель клиентов с явным удовольствием. Где еще на этом этаже есть люди? Клиенты, в смысле? Та отрывает взгляд от трупов и облизывает губы. А оружие дадите? Невольно усмехаюсь. Огнестрел, только если добудешь в бою. А так, можешь вооружиться, чем угодно. Так где еще клиенты? Девушка втягивает ноздрями воздух, обводя глазами помещение. Я покажу, я все тебе покажу. Только дай что-то подобрать. Уверенно шагает в глубину зала и скоро возвращается, сжимая в руках кий. Только сейчас замечаю два бильярдных стола около дальней стены. А через минуту мы выдвигаемся в коридор. Помимо самой мотивированной из сотрудниц, к нам присоединяются еще две девушки, выбравшие такой же вариант оружия. Впрочем, они почти сразу его меняют. Стоит нам заглянуть в подобие стриптиз-клуба, где есть кухня, как обзаводиться ножами. Наличие проводников позволяет здорово ускориться, работавшие здесь девушки точно знают, в каких заведениях есть клиенты, а какие в это время пустуют. Отправляем на тот свет еще несколько десятков выродков, а личный состав увеличивается на 5 человек. Так что когда возвращаемся к лестнице и сталкиваемся с Хором, за моей спиной вдвое больше бойцов, чем изначально отправились вниз. Объект наш, Бротнада, какие будут приказы? Покосившись на ступеньки, ведущие наверх, выдаю команду. Выставить наблюдателей и обеспечить наблюдение за подходами, собрать все оружие и боеприпасы, влить новичков в структуру. Вы нашли медицинские модули? Енот медленно кивает. Да, у Эсама, только они, немного странные. Вздохнув, разворачиваюсь к лестнице. Идем, взгляну сам. Глава 16. Медицинские отсеки оказываются вытянутыми контейнером со стенками из прозрачного пластика. Ни на грамм не похожи на те, что мы встречали раньше. Внутри вязкая жидкость светло-зеленого цвета и что-то вроде кислородной маски. Видимо, для того, чтобы полностью погрузиться в раствор.